Глава 14. Илья явно узнал наездника, но уточнять, кто это, не было времени. Он мертв, я посмотрел в сторону ущелья. Ищем второго. Мы побежали к ущелью, вышли за ворота и увидели, как плотина бобра жадно вбирает в себя тело второй виверны. Сам фамильяр стоял на вершине и довольно кивал. Рядом с телом виверны мелькнуло темное лицо с заметным светлым пятном на щеке. «Бобр», — позвал я, — «человек жив?» «Дя», — кивнул фамильяр. «Не убивай его, он мне нужен живым». Бобр явно был недоволен, но согласился. «Отлично». «Возвращаемся», — сказал я Илье. «Нужно проверить последнего». Мы вернулись к замку и увидели на вершине одной из башен обгорелый силуэт без одной руки. Он стоял и тяжело дышал, осматривая двор. «Опа! Я достал одноразовый артефакт. Точно такой же, которым убил пиявку переростка. Еще один выжил. Как и в случае с диверсантами, проклятие дурмана не подействовало на наездника. Что ж, этого следовало ожидать. Маг вдруг махнул жезлом, и в нашу сторону полетел рой огненных шариков. Илья не сплоховал. Он резко вскинул жезл и выстрелил кровавой лужей, которая погасила все снаряды. «Отойдите, предок», — хмуро сказал Илья. «Я с ним сражусь». Из замка выбежали две девушки. Жена Ильи Эльвира и ее мать Гуар. Я решил пока не вмешиваться. Посмотрю, на что способны современные маги. Интересно же. Во дворе развернулась эпичная магическая битва. Эльвира и Гуар владели магией воздуха и весьма хорошо работали вдвоем. Они умело поддерживали Илью в атаке. «Диски!» — крикнул Илья. Он махнул жезлом, и в сторону крыши вылетели кровавые диски толщиной с волос. В следующее мгновение их подхватил режущий ветер Эльвиры и Гуар. Огненный маг послал волну пламени, сбивая атаку, а затем выстрелил в ответ огненным лучом. Но тот разбился о кровавый щит. Женщины тут же послали воздушные серпы, а затем пули. Илья создал над собой кровавые мечи, которые снова были подхвачены ветром. Неплохо, неплохо. Маги крови явно стали гораздо круче в боевом плане, чем в мое время. Да и Илья не слабак. Еще лет 10, и он точно стал бы мастером без чужой помощи. Потенциал у парня есть. Но, несмотря на слаженную работу, троица проигрывает. Огненный маг явно мастер. И хоть он сильно ранен, но все равно постепенно давит Илью и двух женщин. Им все чаще приходится переходить в защиту. Иногда атаки попадали в замок и высекали каменную крошку, но строение хорошо держалось. Не зря я заморочился и приказал добыть для постройки крепчайший уральский камень. Битва тем временем переходила в финальную стадию. Как и думал, огненный маг оказался мастером. Позади него раскрылись пламенные крылья, и он взлетел. На такое не способны подмастерья. При этом черт продолжал поливать магией моих людей. Троица уже полностью перешла в защиту. Повсюду мелькали пламенные всполохи, кровь с шипением превращалась в пар, мощный ветер развеивал огонь. Еще чуть-чуть, и огневик задавит родичей. Я хотел было вмешаться, но сверху раздался треск, вниз полетели стекла. Амина выбила окно с ноги. В руках бабка держала массивный пулемет. «Жри серебро, сука!» – заорала она. Загрохотали выстрелы, небо прочертили серебряные линии. Огненный маг с воплем полетел вниз. «Ловите его!» — крикнул я. Гуар махнула жезлом и создала небольшой смерч, который подхватил мага, не позволив ему разбиться. «Молодцы!» — громко сказал я. «Амина, дорогая, рад, что твое увлечение длинными железными стволами не угасло». Глава клана стыдливо исчезла в окне. Я негромко рассмеялся и подошел к тройке обессиленных бойцов. «Вы хорошо сражались». «Спасибо, предок», — хрипло сказала Эльвира и закашлялась. Она поморщилась и начала массировать горло. Еще вчера за ужином Эльвира говорила с хрипотцой, и во время битвы могла еще сильнее повредить голосовые связки, напитывая тело маной. «Такое бывает». «Вы сделали основную работу», — кисло усмехнулся Илья. «Против трех полноценных небесных всадников у нас не было и шанса. Особенно если все трое были мастерами», — добавила Гуар. В это время из замка появилась Катя с двумя женщинами. «Не дай ему подохнуть», — бросил я Кате. Она кивнула и побежала к огненному магу. Дела наездника были плохи. Пулемет прошил его нижнюю часть тела в нескольких местах, включая живот. «Он не проживет долго», — подтвердила мои догадки Катя. «Ну и правильно, не заслужил», — усмехнулся я. «Сможешь привести его в чувство на время для допроса?» «Думаю, да», — кивнула Катя. Я подошел к гипнику. Монстр всю битву сидел и флегматично жевал траву. Отыскав нужный грибочек на спине тролля, отрезал его. Быстро приготовил настойку для допроса, ту же, что и в прошлый раз. «Можешь начинать», — я сел рядом с будущим трупом. Катя кивнула, ее жезл ярко засветился. Огненный маг был темнокожим мужиком лет 40. Жаль, что он не маг крови, мог бы усилить Илью. «Хм, а почему бы не потратить на всадника одну проклятую жемчужину? У меня есть подходящая с огненным атрибутом. С ее помощью я могу провести один древний запретный ритуал. Благодаря искусственному источнику все должно получиться». Темнокожий маг открыл глаза и захрипел. Я вылил ему в рот настойку, и спустя пару секунд на лице всадника появилось блаженное выражение. «Балдеет, гад! Как тебя зовут?» — я начал допрос. «Куджо Шамуэриры», — с сильным акцентом прохрипел маг. «Кто тебя нанял?» «Мне дали приказ». «Кто?» «Мукама Кеми, глава моего клана». «О, так Кеми не просто род, а клан, но, скорее всего, слабенький, с несколькими простенькими родами в составе, иначе Амина бы рассказала». «Кто был с тобой?» «Мой брат Зубери Шамуэриры и Гавриил Юсупов Шнайдер». Я приподнял брови, Илья рядом выругался. Похоже, тем первым всадником, которого он узнал, был именно Гавриил. «Какое у вас было задание?» «Снять купол, убить живых. А замок?» «Его нужно было оставить в максимально целом состоянии». «Почему род Юсуповых Шнайдеров помогает вам?» «Союзники». Я продолжил задавать вопросы. Подошедшая Амина молча слушала. Когда я закончил, она сменила меня и продолжила допрос. Чуть отойдя, посмотрел на свой замок. Под светом луны и звезд выглядит он довольно впечатляюще. Часть замка высечена прямо в горе, другая надстроена. Ввысь поднимаются четыре высокие башни с остроконечными крышами, соединенные мощными стенами. Каждый камень покрыт защитными рунами, а в фундамент я закинул скелет исполинского титана, который усиливает защиту строения. Черный, строгий замок вызывает трепет у всех, кто его видел. Во всяком случае, так было раньше. Сейчас замок мертв. Когда род лишился баронского статуса, у него отобрали печать замка. С ней мой дом был гораздо величественнее. Но ничего, еще успею вернуть свое. О, допрос закончился. Куджо потерял сознание. «Тащите его в ритуальную комнату», — приказал я. «Катя, поддерживай жизнь». Нашел глазами безопасника. «Ваня, буди Олега и Артура. Достаньте тело Виверна с крыши и отправьте его в плотину». После взрыва купола вряд ли от монстра осталось что-то пригодное. У второй Виверны достаньте глаза и поместите их в специальные банки для хранения ингредиентов, продолжил я. Тело оставьте на месте. Безопасник кивнул и побежал искать своих помощников. Илья подхватил огненного мага кровавыми путами, и мы пошли в замок. Часть пути прошли вместе, но я продолжил спуск, приказав остальным ждать меня в ритуальной комнате. Мне нужно в тайник. Одна из проклятых жемчужин получилась от проклятия самосожжения. Страшное проклятие, глоток любой жидкости, ощущался для жертвы подобно раскаленной лаве, и чем больше времени проходило, тем больнее становилось. В конце жизни проклятый вспыхивал, как спичка, и исчезал в кровавом пламени. Я открыл шкатулку, забрал нужную жемчужину и поместил ее в небольшую коробочку. Затем взял футляр с пробирками. Мне нужна кровь могущественного испепелителя, дракона, равного по силам высшему магу. У меня всего капель 12 этой крови, часть придется потратить. Напоследок я открыл один из фолиантов и вспомнил нужный ритуал. Закончив, поднялся в комнату ритуалиста. Катя сидела возле умирающего и поддерживала его жизнь, рядом с ней стояли Илья и Амина. Я закрыл дверь, посмотрел на собравшихся и заговорил. «Мне известен один страшный ритуал. Никто из вас не должен распространяться о нем. Если кто-то узнает, нас могут уничтожить, с корнями». Амина слегка побледнела и кивнула. Илья стал еще мрачнее. Катя не обратила на мои слова внимания. Вынув жезл, я принялся за рисование ритуального круга. На этот раз основной фигурой служила семиконечная звезда, гиптограмма. Впервые ее рисую в этой жизни. Семиконечную звезду обычно используют для мощнейших долговременных проклятий. Илья хоть и устал, но сразу приступил к делу. Я порезал руку и наполнил чашу кровью. Затем добавил туда 3 капли крови из пепелителя. Жидкость в чаше тут же окрасилась в цвет пламени и забулькала. От нее пошел пар, в воздухе разлился резкий запах чего-то горелого. «Закончил», — бросил Илья. «Отлично». Я подошел с чашей к ритуальному кругу и сел. Поместил палец в кровь и скривился от сильной боли. Жидкость растворяла мою кожу не хуже кислоты, но нужно терпеть. Хорошо, что успел пройти через ритуал Шиммерса. Без него палец мог и не выдержать. Истлел бы, как сосиска на костре. 20 минут я рисовал эти проклятые руны. Закончив простеньким ритуалом исцеления, зарастил кожу и мышцы на пальце. Посмотрел на Катю. Та сильно побледнела, но продолжала удерживать жизнь мага. «Он проживет 5 минут без твоей помощи?» – спросил я. «Да», – кивнула она. «Илья, тащи его в центр круга». Достав коробочку с проклятой жемчужиной, я открыл ее. Под тусклым светом казалось, что черная, как уголь, жемчужина отливает красным. Илья переместил мага, и я начал действовать. Первым делом потянулся к искусственному источнику. Затем положил проклятую жемчужину в рот мага и начал читать ритуальное заклинание. Маг забился в конвульсиях, от него повалил пар. Под ошеломленными взглядами родичей тело мага вспыхнуло огнем и начало изменяться. Кожа стала черной, как смоль. На ней появились яркие трещины, словно вены, по которым текло жидкое пламя. Лицо мага чуть оплавилось, потекло. Через 5 минут пламя погасло, и маг резко открыл глаза. Катя вскрикнула, Илья выругался. В глазах мага горел огонь. Он медленно поднялся и повернулся ко мне. Застыл, как истукан. «Знакомьтесь», — я усмехнулся. «Это инфернальный слуга, он ни жив и ни мертв. Служит только одному хозяину и после его смерти сам умирает». Амина, Илья и Катя молчали, таращась на инфернала. А тот вдруг начал танцевать. Он плавно двигал тазом и руками, как индийская танцовщица. Его челюсть ритмично застучала. Клац, клац, клац. Илья в очередной раз выругался. Амина чуть не упала в обморок, а Катя подхватила старушку и с ней отступила подальше. «Он очень любит танцевать», — продолжил я. Инфернал начал подпрыгивать. «А еще он обладает той же огненной силой, что при жизни. Потерял в разуме, но приобрел в чистой мощи». «Он имеет силы мастера?» — осипшим голосом уточнила Амина и прокашлялась, когда инфернал вдруг дерзко развернулся и указал на нее пальцем. «Да», — довольно кивнул я. «Прикольное представление получилось». «И много вы таких можете сделать?» «Нет», — покачал головой. «Я использовал проклятую жемчужину, как и в случае с усилением Иры. У меня осталось всего 13 жемчужин». Родичи продолжали стоять и пялиться на инфернала, который не собирался останавливаться. «Ладно, пора заканчивать», — шутка затянулась. Я отдал мысленный приказ, и инфернал с явной неохотой остановился. Даже с обидой посмотрел на меня. Мол, зачем ты так, хозяин? «Дайте ему одежду и маску», — велел я. «Он будет танцевать в какой-нибудь комнате в режиме ожидания. Кормить его надо огненными материалами, но не часто. Позже подробнее расскажу». «Илья, займись одеждой и маской», — попросила Амина. «Да, ба, конечно». Тот с трудом отвел взгляд от инфернала и вышел. Мы с Аминой проводили Катю до ее спальни и пошли в сторону лестницы. Старой явно хотелось спать, в отличие от меня. «Купола больше нет», — мрачно сказала она. «Как раз об этом я и хотел с ней поговорить». «Защита в зале реликвий такая же?» — спросил я. «Да», — кивнула Амина. «Вы собираетесь туда?» «Ага». «Тогда я провожу вас». Мы спустились на 2-й подземный этаж. Зал реликвий — особое помещение, которое скрыто лучше остальных. В нем находятся важнейшие артефакты замка. Как и мой тайник, зал реликвий находится под горой. Мы с Аминой остановились у старой бронзовой двери, на которой отчетливо выступал профиль ишачьей морды. «Мне всегда было интересно, почему осел?» — с любопытством спросила Амина. «О!» — я с ностальгией улыбнулся. «Это долгая история, связанная с моим ишаком Искандером, моим сыном и страшным ишачьим проклятием. Может, потом как-нибудь расскажу». Я порезал ладонь и приложил ее к морде ишака. Вся дверь покрылась алыми рунными цепочками, всего их было 99. «Впервые вижу полную активацию», — прошептала Амина, завороженно глядя, как дверь медленно отворяется. «Я способна пробудить только 4 рунные цепочки». «Слабая кровь», — поморщился я. «Все из-за проклятия Харивского. Только урожденные Юсуповы способны войти в зал реликвий. Больше никто. В помещении находилось 30 постаментов, на которых должны лежать самые ценные сокровища рода. Правда, сейчас тут их было всего 3. Синий кристалл размером с голову – климатический артефакт. Из-за него на территории замка всегда царит приятная температура. Продолговатая кость размером с немаленькое полено, треснувшая по центру, сломанный защитный купол. И последний мутный шар – артефакт блокировки. Именно он отвечает за осадное положение замка. Если точнее, усиливает аномалию гор, окружающих замок. Всего 3 артефакта. А ведь в мое время тут находилось 2 дюжины, и самым ценным была печать замка. Я подошел к сломанной кости и внимательно рассмотрел ее. Верхний позвонок, ценнейший в скелете исполинского титана. Того самого, который закопан под замком. Артефакт слишком ослаб со временем. Я надавил пальцами, и кость частично сломалась. В идеальной форме он мог выдержать атаку сразу нескольких старших магистров. А тут с ним справились всего 3 жалкие виверны. «Не знала», — пробормотала удивленная Амина. Я прошел к углу комнаты и сел. Начертил 2 руны на полу, и на их месте появился люк с ручкой. Под ошарашенным взглядом Амины я достал из люка сустав большого пальца исполинского титана, испещренный рунами. Он уже был превращен в защитный артефакт. Скелет лежал прямо под этой комнатой. Я специально подготовил замену куполу. Всего подобных артефактов 5 штук, включая этот сустав. Кстати, искусственный источник, в котором я заключил свою энергию высшего мага, хранится в черепе исполинского титана, так что сейчас я как никогда близок к нему. Эта кость гораздо слабее, но одного магистра точно сдержит. Проворчал я, устанавливая сустав пальца. «Почему мы не знали?» Амина растерянно смотрела на люк. «Понятия не имею. Я про эти схроны писал в архивной книге. Скорее всего, мои потомки слишком привыкли к печати замка. Печать управляла всей магией внутри замка и могла ответить на любой вопрос о нем. Зачем читать архивную книгу, если можно просто спросить? Когда новый купол был установлен, мы вышли из комнаты. Амина до сих пор не могла прийти в себя. Не верила, что я так просто взял и заменил защитный замковый артефакт. Такие очень сложно купить, и стоят они баснословных денег. Ладно, иди досыпать, я посмотрел на Амину. Мне есть чем заняться. Спасибо вам большое, великий предок. Амина устало улыбнулась. Город Пермь, имение рода Кеми. Мукома Кеми был одет в алую атласную пижаму. Он сидел в своем любимом кресле, пил вино и наблюдал за допросом одного из своих людей. «Нет, не называйте эту фамилию», – плакал мускулистый бугай, почти мастер школы изменения плоти. «Опытный усилитель, который с одного удара кулака может проломить стену». «Не нужно, прошу», – хныкал он, как девочка. «Меня душили складками. Я ползал между складками и задыхался. Все было в дыму, понимаете? У-у-у-у. А потом меня завернули в бумагу и начали скуривать». У мага началась истерика, его быстро увели. К мукаме подошел низенький старичок и доложил. «Бойцы ведут себя относительно нормально, пока им не напоминают о Юсуповых. Проклятие оказалось сильнее, чем мы думали. Они воспринимают произошедшее с ними как реальность. Непонятные тролли со складками, растения щупальцами, которые издевались над ними долгие часы». Старичка передернуло. «Всем, кто побывал в плену, нужна психологическая помощь. В идеале услуги менталиста, который удалит травмирующие воспоминания, но это обойдется нам в копеечку». «Я понял», — мрачно сказал Мукома. «Можешь идти». Старик склонил голову и вышел из комнаты. Мукома поставил пустой бокал на стол, початой бутылки крайне дорогого вина. Он специально открыл ее, собираясь праздновать уничтожение Юсуповых. Но атака вновь провалилась. Третий раз подряд, не считая диверсантов. Тех заранее списали со счетов. Достав сигарету, Мукома закурил. Раньше считалось, что у замка Юсуповых три основных уровня защиты. Знаменитый лес статуй, сады и зеркальный барьер. Род Кеми долго готовился, чтобы уничтожить каждый из них. Десятилетиями собирал информацию, подыскивал подходящие артефакты, и в итоге Кеми добились успеха. Но кто мог предположить, что у замка есть еще что-то, кроме последнего рубежа защиты, сильно ослабшего за столетие купола? Сперва все испортил этот странный туман, из-за которого выигрышная операция с треском провалилась. Тогда казалось, что победа уже в кармане. Легендарный зеркальный барьер уничтожен, нужно лишь снять купол и добить слабаков Юсуповых. Но нет, все оказалось сложнее. Теперь вот еще и это странное ПВО, которое уничтожило Виверна. У Мукомы сердце защемило, когда он вспомнил о тратах. Элита рода, два небесных всадника. И что самое обидное, один из них мастер. Во всем клане Кеми всего пять мастеров, включая самого Мукому. Одно хорошо, он не послал всех троих наездников, один остался дома. Зазвонил телефон. Мукома посмотрел на имя звонившего, Генрих Юсупов Шнайдер, союзник, который тоже потерял небесного всадника Гавриила. «Да», — Мукома ответил, — «больше не атакуй замок», — холодно сказал Генрих. «Подожди немного, скоро я выгоню Юсуповых из их же дома». Мукоме не понравился тон союзника. Но Юсуповы Шнайдеры сильнее клана Кеми и имеют могущественного покровителя. С ними нельзя ссориться. Как скоро, Мукома затянулся. В словах Генриха он не сомневался. Союзный род явно заинтересовался этим странным замком и решил забрать его себе. Мукома поступил бы так же. «В течение 10 дней они уберутся из замка», усмехнулся Генрих. «И тогда ты разберешься с ними одним ударом». «Выгнать недобитого тигра из логова? Хорошая стратегия. Я буду ждать». Мукома отключился. Он потушил сигарету и посмотрел на восходящее солнце. Осталось немного. Совсем скоро Юсуповых не станет. Как только они покинут свой родовой замок, им всем конец.